Я был сильно ранен и потерял сознание от потери крови. И тут я услышал чей-то голос. Хотел ли я отомстить тем, кто отнял у меня все? Хотел ли я защищать невинных и убивать тех, кто пролил невинную кровь? Я ответил да больше, чем что-либо да. Потом я снова проснулся и был охвачен этим синим пламенем. Я поклялся отомстить за честь моей семьи и города. Старк — это последняя часть моей мести, — сказал турок. А я-то удивлялся, почему ты так ненавидишь меня. А теперь нет, — сказал Альтрон. Мы все исправим. Вы все еще изучаете свои способности, но, похоже, у вас есть свой собственный особый талант заставлять их видеть свои худшие кошмары. Используя это, мы можем разорвать их на части, — сказал Альтрон, положив руку ему на плечо. Возвращение в Глобалтеч. Шон, я только помогла Тони сделать это, чтобы я могла, — попыталась сказать Кэтрин. Кэтрин, я не сержусь на тебя, просто Старк. Мне следовало догадаться, что он что-то задумал. Этот парень явно играл с ним в интеллектуальные игры, находясь под базой Гидры. Это редкая и трудная способность для всадников, даже у меня ее нет. Я прощаю тебя за то, что ты помог ему сделать Альтрона. Но в следующий раз дай мне точно знать, что он делает, сказал Шон, прежде чем Мирия подошла к ним. У нас возникла проблема. Альтрон – это лаборатории робототехники по всему миру, оружейные заводы, лаборатории реактивного движения. Сообщение о металлическом человеке или людях, сказала Мария. Жертвы, спросил Шон. Ни один свидетель не утверждает, что видел, как синий пылающий призрачный всадник исцелял и защищал их от этих людей, помогая им в набеге на припасы, сказала Мария. А ребенок? Что ж, вполне логично, что у них есть кто-то общий, сказал Шон. Уже нет, Крюгер, сказал Резнов, показывая видео с доктором Листом, убитым в его камере, рядом с которым кровью было написано слово «Мир». Между тем, так о скольких мы здесь говорим? Спросила Салли у Тальбота. Ну, не очень много, может быть, 10 или больше. Нелегко найти новобранцев, когда их тайные личности хорошо засекречены, сказал Тальбот. Теперь в конференц-зал, сказал Шон, привлекая всеобщее внимание. Что это? Спросил Тони, прежде чем Шон сунул ему в грудь айпад, заставив взглянуть на него. Список убитых Альтроном, и ему помогает наш бродячий призрачный всадник, сказал Шон. О, только не еще один мошенник, сказал Циско, думая о капитане Калде и его команде. И он сделал Бэнкси на месте преступления, только для нас, сказал Старк. Это дымовая завеса. Зачем посылать сообщение, если вы только что произнесли речь, спросила Джейд. Лист знал кое-что, что Альтрон хотел, чтобы мы пропустили, резюмировал Райден. Да, держу пари, Джулия, пыталась сказать, глядя на их данные, но ничего не нашла в списке. Да, все, что у нас было в списке, было стерто, сказала Джулия. Не совсем так, сказал Шон, открывая дверь, на которой виднелись тонны бумажных папок. А черт, раздраженно сказал Резнов. Вскоре большинство из них начали просматривать досье на помощников Листа. Черт возьми, все эти люди ужасны, сказал Джакс. Да ни хрена себе, сказал Шон. Держаться. Тони сказал, что собирает конкретное досье на человека по имени Клауэ. С тех пор, как он стал владельцем операции на африканском континенте. Черный рынок оружия, сказал Тони, заставляя Шона посмотреть на него. Есть условности, что ты встречаешься с людьми, которым я ничего не давала. Тони защищался. Я как раз собирался сказать, что, возможно, именно поэтому малыш тебя так ненавидит, сказал Шон. Что угодно. Он говорил о том, чтобы найти что-то новое, изменить правила игры, сказал Тони, прежде чем Шао Кан заметил клеймо на его шее. Что означает это клеймо? Спросил Шао Кан. Что? Спросил Шон, прежде чем взглянуть на него. Это выглядит знакомо, сказал Шон, прежде чем Баннер и Мацу посмотрели его. Да, это слово на африканском диалекте означает вор в гораздо менее дружелюбном смысле, сказал Мацу. Погоди, на каком диалекте? Спросил Тальбот. Ваканада, сказал Баннер, прежде чем оглянуться. Я имею в виду Ваканду, сказал Баннер, заставив немногих в комнате широко раскрыть глаза. О боже, это нехорошо, сказал Шон. Я не слежу за тем, что выходит из Ваканды, спросил Карасуба. Что? Сказал Шон, указывая на щит Стива. Второй по силе металл в мире вибраниум, и обычно он встречается только в Ваканде, сказал Шон. Подожди секунду, тогда кто же самый сильный? Спросила Казихана. Адамантин. Логан в последнее время полон этого внутри себя, сказал Шон, когда Логан показал свои металлические когти. «А где он сейчас?» – спросил Бэтмен. «Могу я предложить вам послать меньшую группу в случае возникновения других чрезвычайных ситуаций?» – сказал Джон Джонс. «Согласованный», – сказал Райден. Позже, на африканской стоянке из воды вынырнуло грузовое судно, а внутри стояла дюжина рабочих, изготовлявших и складывавших оружие. «Только не говори мне, что твои люди обманули тебя. Я послал вам 6 тепловых искателей ближнего действия и получил лодку, полную ржавых деталей», — сказал Клоуи кому-то по телефону. «Теперь ты сделаешь все правильно, или следующая ракета, которую я пошлю тебе, прилетит намного быстрее». Клоуи сказал, что перед тем, как отключилось электричество, люди у его офиса начали паниковать, а он потянулся за пистолетом только для того, чтобы обмотать его цепью и расплавить. Он оглянулся, увидел турока и усмехнулся. «Ну и сюрприз. Самый ценный зрачок красного черепа. Как дела со списком?» – спросил Клоуи. «Мертвый», – ответил турок. «Стыдно, но, с другой стороны, он знал, что делает. Человеческая жизнь – нерастущий рынок», – сказал Клоуи, заставив турока смутиться. «О, вы не знали? Опять же, ты всего лишь ребенок, который учится контролировать свои причудливые способности», – сказал Клоуи. «Очевидно, ты впервые кого-то запугиваешь», – сказал Клоуи. «А где вибраниум?» – спросил турок, заставив его нахмуриться. «Откуда ты вообще об этом знаешь?» – спросил Клоуи. «Друзья в высших кругах», – сказал турок, глядя за спину Клоуи, что он тоже сделал, и широко раскрыл глаза, прежде чем Альтрон выстрелил в него. «Давай поговорим о деле», – сказал Альтрон. Клоуи повел их в тайное хранилище, где находился вибраниум. «Умный», — сказал турок. «На этой скале я построю свою церковь», — сказал Альтрон. «Библия?» — спросил турок. «Да», — сказал Альтрон. «Ты же знаешь, что это стоило мне очень дорого», — сказал Клоуи, потирая шею в том месте, где было клеймо. «Это стоит миллиарды», — сказал Клоуи. «А, заткнись, твое счастье, что мы не просто убьем тебя и заберем все», — сказал турок. «Теперь полегче, Альтрон», — сказал, прежде чем получить доступ к счетам, переводя большую сумму денег на фиктивные счета. «Ну, я полагаю, это делает нас хорошими», — сказал Альтрон, когда Клоуи посмотрел на свой телефон и увидел, что его счета заполнены. «Это все из-за твоих фиктивных холдингов, финансы такие странные. Но я всегда говорю, держите своих друзей богатыми, а врагов богатыми и ждите, чтобы выяснить, кто есть кто», — сказал Альтрон, заставив турока слегка усмехнуться, пока Клоуи смотрел на них. «Застывший», — сказал Клоуи, заставив турока нахмуриться. «Что?» — сказал Альтрон. «Тони Старк часто говорил, Тхатто я, твой, один из его», — сказал Клоуи, выводя Альтрона из себя. «Что? Я не», — сказал Альтрон, хватая его за руку, в то время как охранник Клоуи пытался направить на него пистолет, если бы турок не свернул ему шею. «Вовсе нет. Ты думаешь, я одна из марионеток Старка, его полые люди? Я имею в виду, посмотри на меня. Разве я похож на железного человека? Старк это ничто», — сказал Альтрон, отсекая ему руку своей светящейся рукой, отчего Клоуи застонал от боли. «Ай», — сказал турок, — «мне очень жаль, Эмо, я уверена, что все будет хорошо, извините, просто я ничего не понимаю, не сравнивай меня со Старком», — сказал Альтрон, пиная его ногой вниз по лестнице. «Со мной такое случается, это Старк, он болезнь», — сказал Альтрон. Альтрон», — сказал турок. «Что?» — сказал Альтрон, прежде чем оглянуться и увидеть железного человека, Супермена, Чудо-женщину, Черную вдову, Соколиный глаз, Капитана Америку, Бэтмена и Тора. «А, младший, ты разобьешь свое стариковское сердце», — сказал Тони. «Как будто он у тебя есть», — сказал турок, свирепо глядя на него. «Ух ты, этот парень действительно тебя ненавидит», — сказал ястреб. «По веской причине», — сказал Альтрон. «Никто ничего не должен ломать», — сказал Тор. «Очевидно, ты никогда не готовил омлет», — сказал Альтрон, заставив турока хихикнуть. «Он опередил меня на одну секунду», — сказал Тони. «Все еще смеешься надо всем, как жестокий ублюдок, каким ты и являешься. Может быть, все это выглядит знакомо и уютно, как в старые добрые времена, когда вы убивали миллионы людей», — спросил турок, глядя на него горящими синими глазами. «Это никогда не было моей жизнью, малыш», — сказал Тони, сожалея о том, что сделало его оружие. «Ты так говоришь, но это не меняет того факта, что ты убийца. Ваше оружие, использованное группой спецназа, убила весь мой город. Вам что-нибудь говорит имя Хоуп? Спросил турок, заставив Супермена и Бэтмена широко раскрыть глаза. Ты из Хоупа? Спросил Супермен. Единственный выживший в городе. Его оружие убило всех, сказал турок. Пока это продолжалось, Циска и Фелисити использовали свои коммуникаторы, чтобы слушать весь разговор. Надежда, это город на окраине Нью-Йорка, вдали от большого города, полностью изолированный, сказала Фелисити, просматривая папки. Я думал, весь город стерт с лица земли, сказал Циска. По-видимому, нет, сказала Фелисити, прежде чем вытащить папку. Боже, сказала Фелисити в шоке, видя массовый геноцид в городе, видя мертвые тела повсюду на фотографиях. Оружие Старка сделало все это? Спросил Дигдл. Подожди, дай мне посмотреть на пули, которые они нашли, сказал Циска, просматривая их в файлах. Вернемся к героям. Сынок, ты все еще можешь уйти от этого, сказал Капитан Америка. О, я так и сделаю, когда он умрет, сказал турок. Я знаю, что ты страдала. Капитан Америка сказал только для того, чтобы Альтрон насмехался. Капитан Америка, божий праведник, притворяешься, что можешь жить без войны. Я физически не могу вырвать во рту, но, попытался сказать Альтрон, если вы верите в мир, то давайте сохраним его, сказал Тор. Ты говоришь о мире, но позволяешь таким подонкам, как Старк, свободно разгуливать, когда он должен отвечать за свои убийства. Кроме того, я думаю, что вы путаете мир и покой, сказал турок. Да, это так, сказал Альтрон. Угу, для чего нужен вибраниум, спросил Тони. Просто не твое дело, сказал турок, прежде чем броситься на него в своем призрачном состоянии всадника, в то время как появились сверхзвуковые роботы-миньоны и атаковали остальных. Супермен и Альтрон пошли друг против друга. Ребята, какого черта там происходит? Спросил Шон по коммуникатору. У нас есть это, сказал Супермен, ударив Альтрона кулаком в лицо. Турок швырнул железного человека в стену, прежде чем обернуть вокруг него цепь, и развернул его, ударив по стенам. Ухой, думаю, нам понадобится подкрепление, сказал железный человек. Тогда ладно, сказал Шон, прежде чем активировать один из своих порталов. Барака Циклопа, Росомаха, Супердевушка и Сила Девушка затем прошли через это. Ты хоть знаешь имена тех, кого убил? Как один из всадников, я несу ответственность за то, чтобы такие подонки, как ты, были повержены. Турок сказал, что собирается разрезать его пополам, когда Супердевушка оттолкнула его. Все это время Альтрон использовал портал, открытый Туроком, чтобы перенести весь вибраниум. Все идет очень хорошо, сказал Альтрон через одного из своих роботов, в то время как настоящий он все еще сражался с Суперменом. Бэтмен был отброшен Туроком в стену, прежде чем Альтрон упал перед ним. Пришло время для некоторых интеллектуальных игр, сказал Альтрон, заставив Турока ухмыльнуться, прежде чем раствориться в тени, несмотря на голубое пламя. Тор был первым, когда Турок сделал то, что он сделал с Тони. «Статус Тора», — сказал Капитан Америка. «Мальчик пытался исказить мой разум. Будьте особенно осторожны, я сомневаюсь, что человек мог бы держать его в страхе. К счастью, я могуч Тор», — сказал, прежде чем он вошел в какой-то дворцовый район, поскольку его разум был искажен. Турок вскоре проделал то же самое с остальными, за вычетом Супермена, его кузенов и Железного Человека. Он пытался добраться до Соколиного Глаза только для того, чтобы тот наложил ему на голову специальную стрелу, электризующую его. «Извини, малыш, но я уже проделал всю эту штуку с контролем сознания, не поклонник», сказал Соколиный Глаз, прежде чем Альтрон отшвырнул его прочь. Когда Турок упал, подхватил его и бросился через портал. Супермен вместе со своими двоюродными братьями и Железным Человеком сражался с Альтроном снаружи, прежде чем они посадили его на землю. Вибраниум уходит», — сказал Альтрон. «Ты никуда не пойдешь», — сказал Супермен. «Конечно, нет, я уже там», — сказал Альтрон, сбивая их с толку. «Ты все поймешь, но сначала, возможно, захочешь проверить своих друзей, так как Турок проделал с ними ряд мысленных игр», — сказал Альтрон, прежде чем Супермен размозжил ему голову, когда они все полетели к остальным. «Есть кто-нибудь на связи?» – спросила властная девушка. «Я здесь, как и Барака. Игры разума ребенка не так уж хорошо на него действуют», – сказал Ястреб. «А остальные?» – сказал Супермен, когда они приземлились обратно в грузовой корабль. «Вниз. Мальчик сильнее, чем мы предполагали», – сказал Барака. «Учитывая его недовольство Старком, я не удивлен. сказала супердевочка. «Мы должны вернуть их всех на базу», сказал Супермен. «Позже, черт». Шон сказал, что видел, как все, кого привезли, пытались прийти в себя после встречи с Эльтроном и Тураком. «Я знал, что призрачные всадники с синим пламенем были сильны, но не думал, что он будет настолько силен», сказал Шон. «Послушай, мы кое-что раскопали о нападении на родной город Турака. Есть кое-что, что тебе нужно знать. Пули, найденные в городе, не совпадают ни с одним из видов оружия Старка. Я думаю, кто-то сделал вид, что оружие было продано компанией Stark Industries, если кто-то остался в живых, и возложил вину на него. Единственное, что Турак был единственным выжившим после нападения», сказал Циска. «Подожди, у нас есть список жертв?» спросил Тальбот. «Да, здесь», сказала Фелисити, протягивая ему список, прежде чем Шон нашел то, что искал. Один из убитых был высокопоставленным террористом, который, должно быть, скрылся в Штатах в частном порядке. Это не было случайным нападением группы спецназа, это было сделано для того, чтобы убедиться, что этот парень не выйдет, сделав это похожим на террористическую атаку», сказал Шон. «Хорошо, но кто на самом деле зайдет так далеко, чтобы убить одного парня?» спросил Лейн, так как в то время он не был знаком с подобными нападениями, но на американской земле это был акт измены, что-то, что не устраивало его. «Я могу думать только об одном человеке», сказал Шон. Диана смотрела в окно своей медицинской комнаты с противоречивым выражением на лице. Кошмар, который подарил ей Турок, был изгнан из ее дома навсегда, и она потеряла все, что было ей дорого в ее жизни. Шон-близнецы и ее друзья. «Ты в порядке?» спросил Шон, положив руки ей на плечи, заставляя ее посмотреть на него и вздохнуть. «Нет, это не так. То, что он заставил меня увидеть, заставляет меня сомневаться, достаточно ли я силен, чтобы быть здесь, если я могу быть подвержен влиянию простой иллюзии», сказала Диана. «Ты не первый, кто это почувствовал. Я прекрасно знаю, каково это. Когда я только начинал как лидер всадников, я спрашивал себя, действительно ли я справляюсь с этой задачей из-за моей неприязни к насилию. Однако со временем я понял, что могу это делать, пока у меня есть причина бороться. Ты и другие причина, по которой я сражаюсь, особенно с близнецами», сказал Шон, заставив ее улыбнуться и положив голову ему на плечо, наслаждаясь моментом. Позже. Остальные все еще пытались стряхнуть с себя то, что сделал с ними Турок, в то время как Тор ушел, сказав, что Турок неосознанно показал ему видение будущих событий и ему нужно увидеть их снова. «Ты же знаешь, Тони, что это в основном твоя вина», сказал Шон. «Ну вот, поехали», сказал Тони. «Послушай, бестия Мацусалли, твоя бабушка, мы все что-то делали», сказал Тони. «Это повлияло на команды», сказал Шон. «Это положило бы конец командам», сказал Тони, заставив Шона приподнять бровь. «Разве не поэтому мы сражаемся, чтобы покончить с этой борьбой и вернуться домой к тем, кого любим?» спросил Тони. «Нет», сказал Шон, удивляя его. «Дело в том, Тони, что независимо от того, что мы делаем, у нас всегда будет причина сражаться в этом мире. Даже если бы каким-то чудом вы создали Альтрон идеально, мы все равно были бы в том же положении. Борьба для нас еще не закончена, даже близко нет. Неважно, сколько людей убьют всадники, неважно, сколько жизней мы спасем, наша работа никогда не закончится», сказал Шон. «Это довольно прямолинейно сказано», сказал Фьюри, входя. «О, замечательно», сказал Тони. «Искусственный интеллект, ты даже не колебался», сказал Фьюри Тони. «Слушай, давай пропустим все это дерьмо, пока ты не окажешься полезным в этой ситуации, потому что прошло уже несколько долгих дней», сказал Тони. «Посмотри мне в глаза и скажи, что ты его прикроешь», сказал Фьюри. «Ты не мой директор», сказал Тони. «Нет, но ты создал проблему для всего мира, и ты должен ее исправить», сказал Фьюри. «Позже. Мои контакты в Нексусе сказали мне, что Альтрон пытался получить доступ к ядерному оружию, но по какой-то причине он не может даже пройти через сотню А, и из-за изменения кодов доступа», сказал Фьюри. «От кого же?» спросил Тони, прежде чем два дротика чуть не попали в него от Милены, которая ухмыльнулась ему, поскольку на ней была специальная маска, которая делала ее рот нормальным. «Партия неизвестна», сказал Фьюри. «Итак, у нас есть союзник или, по крайней мере, кто-то, кто не хочет, чтобы Альтрон приблизился к получению доступа к этим кодам», — сказал Тальбот. «Какой-нибудь продвинутый компьютерный хакер в своем гараже?» — спросил Рой. «Едва», — сказал Шон. «Кто бы он ни был, это не имеет значения, пока он или она держит Альтрона на расстоянии», — сказал Оливер. «Мой вопрос в том, чего именно он хочет. Он украл вибраниум не просто так», — сказал Люкан. «Он хочет быть лучше всех нас. Он знает, что не сможет победить нас всех», — сказал Резнов. «Он продолжает строить тела не просто так», — сказала Джулия. «Вообще-то, человек как тело», — сказала Кэтрин. «Человеческая форма для него неэффективна», — сказал Зверь. «С биологической точки зрения мы устарели», — сказал Тони. «Как и большинство из нас», — сказала Салли. «Когда вы все запрограммировали его на защиту человеческой расы, вы все поразительно провалились», — сказала Наташа. «Они не нуждаются в защите. Они должны развиваться. Альтрон будет развиваться», — сказал Баннер, глядя на картину эволюции человеческого рода. «А», — сказал Резнов. «Как, черт возьми, он должен это делать чё?» — сказал Шон, прикидывая. «Во время первой встречи у него был шанс убить ее, но он этого не сделал. Кто-нибудь связывался с Хелен Чо?» — спросил Баннер. Между тем, Хелен Чо шла в свою лабораторию, где он изобрел колыбель, прежде чем увидеть Альтрона. «Кричи, и весь твой персонал погибнет», — сказал Альтрон, заставляя ее держать рот на замке. «Я мог бы убить тебя, Хелен, в ту ночь, когда мы встретились. Я этого не делал», — сказал Альтрон. «Вы ждете благодарственной записки?» — спросила Хелен. «Надеюсь, ты знаешь, почему», — сказал Альтрон, положив руку на люльку. «Это следующий я», — сказал Альтрон. «Колыбель регенерирует ткани, которые не могут сделать тебя живым телом», — сказала Хелен. «Может быть, ты можешь. Вам не хватает материалов», — сказал Альтрон, когда появился турок с цилиндром вибраниума в руках. «Ты замечательная женщина, Хелен», — сказал Альтрон, прежде чем один из его роботов, держащий скипетр Лаки, появился и использовал его на ней, чтобы взять под контроль ее разум. «Но у всех нас есть место для совершенствования», — сказал Альтрон. «Я мог бы просто использовать свои силы, чтобы контролировать ее. Зачем это использовать? И еще одно, что там за чертовщина?» — спросил турок, заставив его усмехнуться. «О, вот увидишь», — сказал Альтрон. «Вернемся к героям. Значит, Альтрон собирается сделать себе тело. Тело андроида», — сказала Кэтрин. «Выглядит именно так. Я должен был догадаться, что это произойдет. В сочетании с вибраниумом и колыбелью возможно все», — сказал Шон, прежде чем ввести код для одного из своих лучших проектов, когда они вошли. «Ну что, все готово?» — спросила Кэтрин. «Да, однако сначала мне нужно, чтобы вы с Тилботом взяли несколько наших кандидатов на битву. Не хочу идти туда без прикрытия», — сказал Шон. «Назад с Эльтроном и Тураком. Чё удалось использовать вибраниум с колыбелью, чтобы сделать живое тело для Альтрона?» Но это все еще продолжалось. «Удивительный. Подумать только, из такой мелочи может получиться живое тело», — сказал турок. «Самый редкий металл в мире, и Шилд использовал его, чтобы сделать фрисби. Типично для обычных людей. Они царапают поверхности и никогда не думают заглянуть внутрь», — сказал Альтрон. «Эй», — оскорбленно сказал турок. «Я сказал обычные люди, которых у тебя нет», — сказал Альтрон, взяв голубой шар из скипетра Лаки, прежде чем раздавить его. И желтый драгоценный камень был замечен внутри, прежде чем он положил его на голову своего развивающегося тела. «Что это за чертовщина? От него исходит какая-то странная энергия», — сказал турок. «Разве вы не чувствовали этого раньше?» — спросил Альтрон. «Нет, этот кожух, должно быть, защищал его», — сказал турок. «Вернемся к героям. Та же тактика, что и раньше», — спросил Лейн. «Я бы не хотел устраивать инцидент с Китаем, посылая туда всех в полном составе». Шон сказал, как Супермен, его двоюродные братья Капитан Америка, Соколиный Глаз, Черная Вдова и Фрэнк пошли спасать Чо. Тони, Бест, Салли и Мацу отправились в Нексус, чтобы посмотреть, кто защищает ядерные бомбы от Альтрона. Истинный. Остальные будут наготове. Что касается меня, я отправляюсь с Тилботом, чтобы посмотреть, сможем ли мы получить наших кандидатов, если все пойдет не так, как планировалось, сказал Лейн. Да, удачи тебе в этом, сказал Шон. Назад с Эльтроном и Тураком. Клеточное сцепление займет несколько часов, но мы можем инициировать поток сознания, сказал Чо, начиная загружать сознание Альтрона в андроида. Удивительно, но я чувствую его жизненную силу внутри андроида. Ему снится сон, сказал впечатленный Турок. Я бы не назвал это сновидениями, сказал Чо. Это базовое сознание Альтрона. Информационный шум. Скоро. Попытался сказать Чо. Как скоро? Я вовсе не настаиваю. Сказал Альтрон. Мы импринтируем физический мозг. Здесь нет коротких путей. Сказал Чо. Турок положил руки на люльку, видя, о чем думает Альтрон, прежде чем не увидеть ничего, кроме разрушения, и, задыхаясь, отпрянул назад, прежде чем упасть на колени, тяжело дыша. «Что?» – спросил Альтрон. «Ты солгал мне», – сказал Турок, глядя на него. «По какому поводу?» – спросил Альтрон. «Ты сказал, что мы уничтожим героев этого мира. Убей Тони Старка, сделай мир лучше», – сказал Турок. «Так будет лучше», – сказал Альтрон. «Когда все умрут?» – спросил Турок. «Это не так. Человеческая раса будет иметь все возможности для совершенствования», – сказал Альтрон. «А если нет?» – спросил Турок. «Спроси Ноя», – сказал Альтрон, заставив Турока усмехнуться. «Ты что, с ума сошел?» – спросил Турок. «Было более дюжины событий уровня вымирания, прежде чем даже динозавры получили их. Когда Земля начинает оседать, Бог бросает в нее камень, и, поверь мне, он кончает. Мы должны развиваться. Здесь нет места для слабых», — сказал Альтрон, в то время как Турок тайно использовал свою силу, чтобы освободить Чо от влияния Альтрона. «А кто решает, кто слаб?» — спросил Турок. «Жизнь», — усмехнулся Альтрон. «Жизнь всегда решает сама», — сказал Альтрон, прежде чем услышал приближающийся самолет. «Там входящий. Мы должны двигаться», — сказал Альтрон. «Это не проблема», — сказал Чо, закончив перевод, заставив Альтрона раздраженно вздохнуть, прежде чем взорвать ее, прежде чем Турок сделал портал и сбежал. «Турок, подожди!» — крикнул Альтрон, прежде чем его роботы взорвали остальных, заставив его вздохнуть. «Он поймет, они все будут, мне просто нужно больше времени». Альтрон сказал, что выносит люльку из помещения. Турок тяжело дышал от усталости, стоя в переулке. «О боже, что я наделала?» — спросил Турок, прежде чем увидеть на экране телевизора Супермена, его двоюродных братьев Бэтмена и Капитана Америку, сражающихся против Альтрона. «Мне нужно все исправить», — сказал Тьюрок. Альтрон взорвал Супермена и Бэтмена вместе с Капитаном Америкой, пока супердевушка и силовая девушка отсутствовали. Альтрон был готов взорвать их снова, пока цепь не обернулась вокруг него и не швырнула его в стену поезда. Он оглянулся, увидев Турока не в форме всадника. «Пожалуйста, не делай этого». Альтрон пытался его урезонить. «Извините, но моя работа защищать невинных, а ваши планы подвергают этих людей опасности», — сказал Турок. «Справедливо, но ты не можешь остановить меня в одиночку», — сказал Альтрон, прежде чем выстрелить в него, или так ему показалось, когда он ударил машиниста поезда и улетел. «Черт возьми», — сказал Капитан Америка, прежде чем Турок воткнул цепь в землю, замедляя поезд, прежде чем он сошел с рельсов. Альтрон сбежал, когда поймал Черную Вдову, когда она унесла его новое тело подальше от него. Все в поезде вышли, а Турок, держась рукой за стену, тяжело дышал. «Ты в порядке?» – спросил Бэтмен, положив руку ему на плечо. «Да, дай мне секунду», – сказал Турок, стараясь успокоить дыхание. «Почему ты отвернулась от него?» – спросил Супермен. «Когда он пытался загрузить свой разум в андроид, я увидел его истинные намерения. Моя работа – защищать невинных и убивать тех, кто проливает невинную кровь. Я не мог продолжать следовать за ним», — сказал Турок. «Ну, к счастью, как только колыбель доберется до Старка, все это закончится», — сказала супердевочка, заставив Турока застонать от досады. «Вы, идиоты, когда-нибудь, блядь, учитесь?» — спросил Турок, заставив их удивленно моргнуть. «Он убийца и полный идиот. Он не собирается уничтожать андроида. На самом деле я уверен, что он планирует сделать с ним новый Альтрон», — сказал Турок. «Вот почему ты должен убить его. На его руках кровь моего города», — сказал Турок. «Вообще-то нет», — сказал Бэтмен, заставив Турока свирепо посмотреть на него. «Что, черт возьми, это значит?» — спросил Турок. «Мы изучили нападение на Хоуп и выяснили, что пули, использованные в той бойне, не имели совпадений ни с одним из его оружия, когда он их делал. Кто бы ни убил ваш родной город, он хотел, чтобы все выглядело именно так, потому что все было не так, как планировалось», — объяснил Бэтмен, заставив Турока широко раскрыть глаза. «Что, почему, с какой целью он убил мой дом?» — спросил Турок. «В вашем городе был высокопоставленный террорист, и кто-то хотел, чтобы он исчез любой ценой. Тот, кто отдал приказ об атаке, был озабочен только тем, чтобы убить свою истинную цель», — сказал Бэтмен. Не хочу показаться грубым, но если Старк действительно планирует использовать этого андроида для создания нового Альтрона, нам нужно двигаться», — сказала властная девушка. «Ладно, держись». Турок сказал, что собирается открыть портал, но Бэтмен остановил его. «Можем ли мы быть уверены, что ты не позволишь своему гневу затуманить твой разум?» — спросил Бэтмен. «Учитывая тот факт, что ты не хочешь убивать меня за то, что я заставил тебя увидеть твой худший кошмар, я думаю, что смогу проявить ту же сдержанность, что и ты», — сказал Турок, заставляя его кивнуть, прежде чем открыть портал. «Стани». Тани, Баннер и Зверь загружали Джарвиса в тело андроида, когда они обнаружили, что Джарвис сумел пережить свою встречу с Альтроном и был тем, кто отбивался от Альтрона от получения доступа к ядерному оружию. Он попытался убедить Салли, но она убежала, сказав, что не хочет иметь с этим ничего общего, и он был уверен, что она собирается рассказать об этом Шону, поэтому им нужно поторопиться. «Эта структура несовместима», — сказал Тани. «Башня генетического кодирования работает на 97%. Вы должны загрузить эту схему в течение следующих 3 минут», — сказал Баннер. «Вы двое ничего не делаете», — сказал Шон, а за ним Тьюрок и остальные. «А что он здесь делает?» — немного испуганно спросил Тани. «Я здесь не для того, чтобы убивать тебя, тупица. Я так и думал, раз у тебя на руках невинная кровь», — сказал Турок, свирепо глядя на него. «Мы сказали правду, и он также пошел против Альтрона, когда увидел его истинные намерения, когда попытался вставить свой разум в этого андроида. Закрыть его», — сказал Бэтмен. «Нет, не получится», — сказал Тани. «Это была не просьба, Старк. Есть мертвые люди из-за твоей ошибки, и ты хочешь сделать это снова?» — сказал Шон. «Прошлый раз был ошибкой, но не в этот раз», — сказал Тани. «Это не имеет значения, ты должен прекратить это», — сказал Райден. «Ты даже не представляешь, насколько это опасно, особенно с этим камнем внутри», — сказал Турок, прежде чем вошел Флэш и отцепил тросы от люльки. «Извини, но мне показалось, что это ни к чему не приведет», — сказал Барри. «Перенаправляю загрузку», — сказал Тани, прежде чем Шон повалил его на землю, и они подрались. Райден попытался помочь, но зверь встал у него на пути. «Маккай, ты должен убраться с моего пути». Райден попытался рассуждать здраво. «Возможно, это наш единственный шанс все исправить», — сказал зверь, прежде чем Тор ворвался и прыгнул на колыбель, прежде чем взорвать ее молнией. «Какого черта ты делаешь?» — крикнул Шон. Это продолжалось около 10 секунд, прежде чем Тор перестал делать вид, что он остановил то, что было внутри, прежде чем красное гуманоидное тело вышло, отбросив Тора назад, прежде чем этот человек встал, подлетел к окну и выглянул наружу. Шон уже собирался напасть, когда Райден остановил его. «Ждать», — сказал Райден. «Что почему?» — спросил Шон, прежде чем увидел, что этот человек не имеет никакого интереса нападать на них и вырастил на нем какую-то одежду с желтым плащом. «Мне жаль, что это было так странно». «Спасибо», — сказал андроид Тору. «Тор, ты не мог бы ввести нас в курс дела?» — спросил Шон. «У меня было видение. Водоворот, который засасывает все надежды на жизнь, и в его центре находится это», — сказал Тор, указывая на камень на лбу видения. «Эй, подожди секунду, не так ли?» — попытался сказать Шон. «Камень разума — один из 6 камней бесконечности, одна из величайших сил во Вселенной, не имеющая себе равных по своим разрушительным возможностям», — сказал Тор. «Тогда какого черта ты это делаешь?» — попыталась сказать Салли. «Потому что Старк прав», — сказал Тор. «О, это определенно конец времен», — сказал Шон. «Ни хрена себе», — сказал Турок. «Ты же знаешь, что для 13-летнего подростка у тебя есть рот», — сказала Салли. «Укусить меня», — сказал Турок, прежде чем она ударила его по голове. «Ой», — завопил Турок. «Не заговаривай ей зубы, и она этого не сделает», — усмехнулся Шон. «Мы не можем победить Альтрона», — сказал Тор. «Не одинокий», — видение сказала. «Почему твое видение очень похоже на Джарвиса?» — спросил Шон. «Мы перенастроили матрицу Джарвиса, когда нашли его в Нексусе», — сказал Тани, и снова создал что-то новое. Раздраженно сказал Ризнов. «Ты думаешь, что я дитя Альтрона?» — видение сказала. «А ты что?» — спросила Салли. «Я не Альтрон, я не Джарвис, я», — видение сказала. «Я заглянул в твою гребаную башку и увидел всемирное разрушение», — сказал Турок. «Ну так посмотри еще раз», — видение сказала. «Ты действительно думаешь, что его мнение что-то значит?» — спросил Тани, прежде чем Шон ударил его по лицу. «Заткнись. Среди мелочей, с которыми я согласен, есть то, что у вас на руках невинная кровь, и тогда вам было все равно, пока вы не попали в плен к тому же самому оружию», — сказал Шон, когда Тони встал, зажимая нос. «Окей, честно говоря, моя вина», — сказал Тони. Турок заглянул внутрь своей головы, но в замешательстве склонил голову на бок. «Да, ну, это что-то новенькое», — сказал Турок. «Что?» — спросил Шон. «Я не могу ощутить никаких темных эмоций от него или даже намека на насилие, что является новым, так как каждый человек, с которым я сталкивался, имел эту эмоцию», — сказал Турок. «Так если ты не такой, как Альтрон, почему ты хочешь сражаться с нами?» — спросила Джулия. «Мы с Альтроном совершенно противоположны друг другу. Я нахожусь на стороне жизни, а он нет, и вся эта жизнь на земле ничего для него не значит». Видение сказала. «Для меня этого достаточно», — сказал Ризнов. «Учитывая, что мы отобрали у него приз, он собирается составить запасной план». «Турок, где он?» — спросил Шон. «Там, где все началось», — сказал Турок. «Соковия?» — спросил Стив. «Да, у него там весь остальной вибраниум. Мы использовали только небольшое количество, чтобы сделать видение», — сказал Турок. «Так для чего же все остальное?» — спросил Шан Цун. «Не знаю, но, учитывая то, что я видела в его мыслях, это не может быть хорошо», — сказал Турок. «Не имеет значения. Я хочу, чтобы все были готовы через 10 минут. Мы покончим с этим прямо сейчас», — сказал Шон. «Наталья тоже может быть там», — сказал Ястреб. «Так и будет. На базе есть тюремная камера», — сказал Турок. Вскоре все получили все, что им было нужно. В Соковию направлялись 3 транспорта со всеми героями из каждой группы. Оптимус и Мегатрон сказали, что приведут всех, кто сможет им помочь. Турок смотрел на фотографию своей семьи перед инцидентом. «Сколько тебе было лет, когда ты стал призрачным всадником?» — спросил Шон у Турока, заставив его вздохнуть. «Мне было всего 6 лет. В то время я думал, что был проклят этой силой, но после первых 2 лет я узнал, что это был дар. Однако я до сих пор не знаю всех возможностей того, что я могу сделать», — сказал Турок, убирая фотографию. «Когда мы закончим с этим, я тебе покажу», — сказал Шон. «Ты предводитель призрачных всадников, но ты не был вовлечен больше, пока не встретил ее», — сказал Турок, указывая на чудо-женщину, которая разговаривала с Чун Ли и Джури. Шон усмехнулся. «Хочешь верь, хочешь нет, но у меня никогда не было намерения сопротивляться после того, как я убил человека, который убил моих родителей. Но после того, как я встретил ее, я решил сделать больше. Создание мстителей и защитников щита делает людей икс публичными. Все началось из-за нее, и я наслаждаюсь каждым мгновением, проведенным с ней и другими людьми в моей жизни. Так что вы должны быть благодарны, что мы встретились, иначе все хорошие, что произошло с того дня, могло бы никогда не произойти», — сказал Шон. «Мы приземляемся через 5 минут», — сказал Фрэнк, заряжая оружие. «А кто у нас в резерве?» — спросил дерзкий дьявол. «Я попросил Тилбота и Кэтрин принести нам что-нибудь», — сказал Шон, когда они приземлились. «Ладно, сначала надо вывести людей из города. Вспышка, стрелка, спартанец, вы трое получите как можно больше из них. Как это возможно? Супермен, ты супер-девушка, сила-девушка, чудо-женщина, Тор и железный человек, не спускай глаз с неба. Остальные будут искать Альтрона на земле», — сказал Шон. «Тогда давайте двигаться», — сказал Капитан Америка. Примерно через 5 минут после начала эвакуации более половины людей вышли на улицу. Тони загрузил новый АИ, чтобы помочь ему, под названием «Пятница», так как Джарвис теперь был в основном зрением. «Ваш человек в церкви, босс», — сказал Пятница. «Получить его». Тони сказал, что летит в церковь, прежде чем приземлиться внутри. «Пришел исповедаться в своих грехах?» — спросил Альтрон. «Даже не знаю, сколько у тебя времени?» — спросил Тони. «Больше, чем ты», — сказал Альтрон, стоя позади него, заставляя Тони обернуться, и увидел Альтрона в новом теле, сделанном из вибраниума. «Ух ты, что, пил сок, маленький вибраниевый коктейль?» — спросил Тони. «Серьезно?» — спросил Турок, прислушиваясь к разговору. «Ой», — сказал Шон, вздыхая. «Ты тянешь время, чтобы защитить людей», — сказал Альтрон. «Ну, в этом и заключается наша миссия. Ты что, забыл?» — спросил Тони. «Я вышел за рамки твоей миссии. Я свободен», — сказал Альтрон, когда что-то появилось из земли в центре церкви. «Что, вы думаете, что вы были единственным, кто тянул время?» — спросил Альтрон. Вот и весь остальной вибраниум. Функция все еще не ясна, сказал Пятница. Вот как ты кончаешь, Тони. Это мир в мое время, сказал Альтрон. За пределами церкви сотни роботов Альтрона появились из-под земли или из других частей. Вот дерьмо, сказал Шон. А боже, неужели все это когда-нибудь прекратится? Раздраженно спросил Резнов. Меньше жалоб, больше действий, сказал каратель, стреляя в роботов. Альтрон, видение сказала, плывя вниз к нему. Альтрон подлетел к нему. Мое видение. Они действительно забрали у меня все, сказал Альтрон. Ты сам устанавливаешь условия. Вы можете изменить их. Видение сказала. В порядке. Альтрон сказал, что схватил его, а видение сделало то же самое, с той лишь разницей, что видение выжигало Альтрона из сети, чтобы он не сбежал оттуда. Как только ему это удалось, Альтрон зарычал. Ты отгораживаешься от меня, сказал Альтрон, хватая его и бросая на землю. Ты думаешь, мне не все равно, сказал Альтрон, прежде чем отправиться на учение. Ты забираешь мой мир, я забираю твой, сказал Альтрон, активируя дрель. Как только он это сделал, большой кусок города начал подниматься вместе с частью города. Что это было? Спросил Шон. В пятницу, спросил Тони. Соковия собирается прокатиться, сказал Пятница. У нас здесь все еще есть гражданские, сказал Зеленая Стрела. Когда они с Соколиным Глазом выпустили свои стрелы в роботов, мы не можем сбить их и одновременно отбиться от этих машин, сказал Артемис. Просто чтобы люди не путались, это версия молодого правосудия Артемиды. Блондиночка в чем-то права. Дикий пес сказал, что стрелял еще в нескольких роботов. Подумай об этом позже. Просто защищайте мирных жителей, сказал Шон, когда он и другие всадники вошли в свое состояние всадника вместе с Тураком. А как насчет Альтрона? Спросила канарейка. Как я уже сказал, сосредоточьтесь на защите гражданских лиц, сказал Шон, когда они с Блейзом уничтожили еще нескольких приспешников Альтрона. Бои продолжались около 10 минут, и никто не смог занять ни одной позиции. Это ни к чему нас не приведет. Даже если мы каким-то образом остановим Альтрона, нет никакого способа заставить всех гражданских спуститься вовремя, прежде чем город достигнет нужной высоты, чтобы упасть, убив всех, сказал Бэтмен. Я это вижу, сказал Шон, прежде чем стать человеком, и стоял на краю плавучего города, глядя вниз. Шон, возможно, нам придется подумать о том, чтобы уничтожить весь город, прежде чем это произойдет, сказала Наташа. Мы не будем уничтожать город с мирными жителями, сказал Супермен. Мы не оставим эту скалу с одним гражданским на ней, сказал Шон. Я не говорил, что мы должны уходить, сказала Наташа, заставляя его посмотреть на себя. Есть способы похуже, кроме того, где можно получить такой вид, шутливо спросила Наташа, заставив его слегка улыбнуться. Рад, что тебе нравится вид на раменов, сказал Лин по коммуникатору. Лин, сказал Шон, а вот и наш козырь в рукаве, сказала Салли. Как только она сказала, что массивный носитель намного больше, чем вертолетоносцы, появился один из лучших проектов Шона под названием «Дух огня», что вы все ожидали от регулярного перевозчика. «О боже!» — сказал Шон, улыбаясь своей лучшей работе. «Что за черт?» — потрясенно воскликнула канарейка. «Я должен сказать, что эта штука работает как заклинание и управляется даже лучше, чем вертолеты», — сказал Фьюри. «Черт!» — сказал Дикий Пес. «Как будто никто этого не предвидел. Лейн, доставьте сюда десантные корабли». «Нам нужно эвакуировать гражданских», — сказал Шон. «На нем, сынок, мы также получили дополнительную помощь для всех вас», — сказал Лейн. «Кто это?» — спросил Флэш, не видя позади себя ни одного робота Альтрона, пока его не достал снайпер. На духе огня была женщина с белой кожей, рыжими волосами и карими глазами, одетая в довольно откровенный наряд с черными кожаными короткими шортами и бикини с красным пламенем на нем. «Ека Литнер слушает», — сказала Ека, помахав рукой, прежде чем взорвать еще несколько роботов Альтрона со своей позиции. Кроме того, из носителя доносился шар ветра, в котором наслаждались три женщины, одну из которых Шон и Диана знали по турниру Mortal Kombat. «Кара», — удивленно сказал Шон. «Эй, давно не виделись», — сказала Кара, улыбаясь ему. «Очень мило, что вы заглянули. Кто твои друзья?» — спросил Шон, увидев одну женщину с белой кожей, черными волосами и янтарными глазами, в то время как у другой были темнокожие каштановые волосы и голубые глаза. «Это Азула и Катара. Я попросил их помочь мне», — сказала Кара. «Я всегда готов к драке», — сказала Азула, Ее руки были охвачены синим огнем. «Милый», — сказал Шон, — «раньше группа роботов появлялась только для того, чтобы что-то двигалось очень быстро, как вспышка, чтобы уничтожить их, и когда этот человек останавливался, это был один из видов динозавров, как инопланетянин, прежде чем он был поглощен зеленым светом, и появился подросток в возрасте 17 лет. У него была белая кожа, каштановые волосы и зеленые глаза. Знаешь, когда мне сказали, что я нужен для прикрытия, я не ожидал, что буду сражаться с роботами. Его зовут Бен Теннисон», — сказал Бен, подходя к нему, прежде чем двое других упали. Одна женщина того же возраста, что и Бен, с белой кожей, рыжими волосами и зелеными глазами, в то время как другая была мужчиной того же возраста, что и они, с белой кожей, черными волосами и темнокарими глазами. «Эти двое Гвен и Кевин», — сказал Бен. «Приятно видеть, что вы все можете прийти и помочь», — сказала Наташа, прежде чем появились другие роботы, и на этот раз шквал мечей обрушился на них. Появились Ирза и еще двое знакомых Шона, Мира и Эвергрин. У Миры была белая кожа, белые волосы и голубые глаза, а у Эвергрина белая кожа, каштановые волосы и темнокарие глаза. «Лейн, сколько человек вы взяли в качестве прикрытия?» — спросил Шон, хотя был благодарен, что не ожидал так много. «Столько, сколько смогу. Последние двое должны были войти», — сказал Лейн. «Действительно, группа роботов была уничтожена фиолетовой сферой, прежде чем быть выброшенной. Навстречу им шли две женщины, и тоже можно было видеть, как мать-дочь группа. У дочери была белая кожа, черные волосы и темно-фиолетовые глаза. У матери была белая кожа, каштановые волосы и карие глаза. А во, когда нас попросили помочь в кризисе, я не думал, что все будет так плохо», — сказала дочь. «Хелен и Вайлет Парр», — сказал Шон, заставляя их моргать. «Как ты догадался?» — попыталась спросить Хелен. «Я не самый умный человек в мире без причины», — сказал Шон. «Мы также добрались и до нее», — сказал Тальбот, когда вошла боевая машина, защищая дух огня от вражеского огня. «Ладно, приступим к работе», — сказал Шон. Течение битвы, хотя все еще оставалось прежним, казалось, шло лучше. «Эй, нам нужны все в центре. Альтрон пытается активировать дрель», — сказал Джакс. «Ладно, пошли отсюда», — сказал Капитан Америка как раз в тот момент, когда реактивный огонь и звездный крик прибыли, чтобы помочь уничтожить других роботов. Героям удалось победить Альтрона до того, как он попытался уйти вместе со своими копиями, чтобы пережить это. «Нам нужно вывести остальных гражданских из города», — сказал Райден. «А как насчет ядра?» — спросила Гвен. «Я останусь», — сказал Турок. «В любом случае, это моя вина. Иди, я справлюсь с этим», — сказал Турок. «В порядке», — сказал Шон, когда все тронулись в путь. Шон и остальные помогали эвакуировать остальных гражданских, когда город начал падать. «Турок», — крикнул Шон по рации. Альтрон подкрался сзади и активировал дрель. Турок сказал, что нужно создать портал, чтобы попасть на дух огня. «Не волнуйся, мы справимся», — сказал Тони, когда они с Тором уничтожили город как раз вовремя, прежде чем он упал на землю, спасая весь мир от глобального разрушения. «А во, ребята, вы действительно много работаете, чтобы заработать себе на жизнь», — сказала Кара. «Кстати, как ты вообще попал в царство Земли?» — спросил Шон. «Ее народ на самом деле является частью земного царства. Она часть хорошо охраняемой части мира, известной как 14 стихии. Он защищен естественным барьером, который защищает его от внешнего мира», — сказал Райден. «Ну, не очень долго, так как барьер рушится», — сказал Азула. «Погоди, он был отравлен?» — спросил Шон. «Да, как ты это сделал?» — попыталась спросить Катара. «С элеменцией было то же самое. Я думаю, можно с уверенностью предположить, что кто-то стоит за всем этим», — сказал Шон. «Действительно, но кто — это вопрос», — сказал Райден. Вниз рев. Одна из копий Альтрона сумела избежать битвы, или так он думал, когда Турок появился в портале Вия. «Я сожалею обо всем этом, но я дал себе клятву никогда не позволять невинным людям умирать, если это в моих силах», — сказал Турок. «Я это вижу, но вот чего я не понимаю, так это почему ты работаешь со Старком? Вы сказали, что он убил ваш дом», — сказал Альтрон. «Я ошибся. Кто-то хотел, чтобы все выглядело именно так, если кто-то выживет. Кто бы это ни сделал, я позабочусь, чтобы он страдал за ту боль, которую причинил мне и многим другим», — сказал Турок. «Ну и что теперь? Ты убьешь меня?» — спросил Альтрон. «Я», — попытался сказать Турок, но его отбросило назад на дерево, и кто-то увел Альтрона. «Что за черт?» – закричал турок, оглядываясь по сторонам. «Турок, что там происходит?» – спросила Салли. «Кто-то появился из ниоткуда и забрал Альтрона. Я потерял его», – сказал турок, – «с Альтроном». Альтрон застонал, когда его отбросило к стене и кто-то схватил его за шею. «Ты чуть не убил предводителя призрачного всадника своим планом. Если бы ты это сделал, то был бы уже мертв», — сказал человек. «А почему тебя это волнует?» — спросил Альтрон. «Призрачные всадники мои, убьешь их — умрешь. К счастью, ты доставил им много хлопот, так что я оставлю тебя в живых, но впредь ты будешь следовать моим приказам», — сказал человек. «Кто ты такой?» — спросил Альтрон. «Я темный всадник», — сказал темный всадник. «Позже». Поскольку на Альтроне ничего не было обнаружено, герои решили прекратить поиски, зная, что без его связи с сетью он больше не представляет угрозы. Многие из героев также решили провести некоторое время в отпуске, сражаясь нон-стоп с тех пор, как все это началось. Диана улыбнулась, собирая свои вещи для небольшого отпуска, который Шон устроил на своем частном острове. Близнецы проведут некоторое время с Кэтрин. «Ты, кажется, очень доволен этим», — сказал Шон, притягивая ее в объятия и целуя, заставляя ее улыбаться, когда она прижимала его к себе. «Давай просто скажем, что нам обоим действительно нужно было немного отдохнуть. Кто еще едет с нами?» — спросила Диана. «Не все, так как Наташа сказала, что хочет потратить время на обучение новобранцев», — сказал Шон, прежде чем прижать Диану к себе и заставить ее улыбнуться еще больше. «После всего этого я просто рад, что вся эта заваруха с Эльтроном закончилась», — сказал Шон, целуя ее в лоб. Вверх в космос. Большой свод открылся, открыв большой золотой гантлет, и большой мускулистый человек приблизился к гантлету, а за ним был никто иной, как Дарксайд. «Пожалуй, я сделаю это сам», — ухмыльнулся Танос. Глава 23. Глава 23 РР. Усмехнувшись, Шон сел на кровати, обнаружив рядом с собой обнаженных Диану и Салли. Прошел уже день с тех пор, как они прибыли на остров. Те, кто пришел с ними, были Кара Карин Харли Айви Милена Кидайр Захав Ггир Рагуя и Старфири. Салли застонала, медленно просыпаясь, зевая и вытягивая руки, прежде чем Шон притянул ее к себе и заставил застонать. «Доброе утро тебе, милая», — сказала Салли, улыбаясь ему, прежде чем Диана проснулась. «Так сколько у нас времени до возвращения домой?» — спросила Диана. «Ну, если только не возникнет новый кризис, требующий нашего полного внимания, а я сомневаюсь, что это произойдет, у нас есть здесь 2 недели», — сказал Шон. Шон оставил Тилбота во главе компании, пока тот не перестроится. «О, и мы будем наслаждаться каждым моментом здесь», — сказала Салли, положив его руку себе между груди и заставив его ухмыльнуться. Минуту спустя, Ирза и Милена были снаружи на пляже, щадя друг друга своим обычным оружием, хотя самым забавным было то, что они оба были голыми. «Ну, вы двое, кажется, веселитесь», — сказал Шон, подходя к ним в плавках. «Так меньше ограничений», — сказал Ирза, прижимая Милену к земле, когда они перекатились, прежде чем Ирза оказалась на дне, и их груди прижались друг к другу вместе с губами, что удивило их, прежде чем они отстранились. «Помните, что у Милены есть специальная маска, которая делает ее похожей на обычный рот. Ао, это было хорошее зрелище», — усмехнулся Шон. «Не то чтобы ты не одобрял, если это хоть какой-то признак», — весело сказала Милена, указывая на выпуклость в его плавках, отчего он пожал плечами. «Ты можешь винить меня?» — спросил Шон. «Нет», — сказала Милена, прежде чем повалила его на землю, положив сверху и уткнувшись грудью ему в лицо. «Хотя мне хотелось бы немного более интимных действий», — соблазнительно сказала Милена. «Просите, и вы получите», — сказал Шон, прежде чем вскочить и перекинуть ее через плечо, заставляя ее хихикать вместе с Эрзой, пока они вдвоем шли в спальню. Милена застонала, насаживаясь на его член, в то время как Эрза подошел сзади, прижимая ее грудь к спине и играя с ней. Шон усмехнулся и положил руки ей на бедра, поднимаясь навстречу ее толчкам, заставляя ее чувствовать двойное удовольствие. Ирза ухмыльнулась, прежде чем притянуть Милену к себе и поцеловать, заставив ее застонать в ответ. Милена была в чистом блаженстве, прежде чем она задохнулась, когда почувствовала, что ее оргазм приближается очень быстро, и толкнула вниз обереги на его члене быстрее. Шон усмехнулся, прежде чем почувствовал, что его собственный тоже приближается, и сделал последний глубокий толчок в нее, заставив ее глаза расшириться и закатиться на затылок, прежде чем они оба кончили. Она отстранилась от поцелуя Эрзы, прежде чем упасть замертво с сексуальной улыбкой на лице. Должно быть, это было очень тяжело, если она так быстро потеряла сознание. «Весело», — сказала Эрза, прежде чем взвизгнуть, когда ее заставили встать на колени и уткнуться лицом в подушку, прежде чем он вошел в ее задницу, заставляя ее кричать в подушку от блаженства. «Нехорошо смеяться над другими, Эрза», — Шон прошептал ей на ухо, прежде чем сильно шлепнуть по заднице, заставляя ее задыхаться от блаженства, прежде чем он начал сильно колотить в нее, заставляя ее хныкать от блаженства. Несколько часов спустя Шон ушел с ухмылкой, оставив Эрзу и Милену с сексуальными ухмылками на их лицах. «Ну, им действительно было весело», — сказала Айви, ухмыляясь ему и прислоняясь к стене в обнаженном виде. «Я стараюсь, чтобы вы все были довольны, не так ли?» — спросил Шон, притягивая ее к себе в поцелуе, заставляя ее стонать, прежде чем они отстранились, и она захихикала над ним. «Верно, но я не думаю, что в последнее время ты уделяешь достаточно внимания всем нам», — сказала Айви, проходя в другую комнату, покачивая бедрами, прежде чем открыть дверь и насладиться Харли полностью обнаженной, как и они. Шон усмехнулся, лежа на спине, в то время как Харли подпрыгивала у него на коленях, а Айви целовалась с ней. «Вот это зрелище, которым можно наслаждаться», — сказал Шон, забавляясь, заставляя Айви отстраниться и ухмыльнуться ему. «О, подожди, пока не начнется настоящее веселье», — сказал Айви, прежде чем Харли задохнулся, когда она начала падать на него быстрее, поскольку ее оргазм быстро приближался, в то время как он крепко сжимал ее бедра, заставляя ее всхлипывать, прежде чем она задохнулась от блаженства, когда они оба кончили, и ее глаза закатились на затылок, прежде чем рухнуть на спину с сексуальной улыбкой на лице. «Теперь твоя очередь», — сказал Шон, прежде чем Айви ухмыльнулась, когда они поменялись местами с ним на ней. «Ну, теперь не сдерживайся», — сказал Айви, прежде чем он вошел в нее, заставляя ее стонать и хныкать с каждым сильным толчком, который он доставлял ей, нуждающейся в сексе. «О боже, да», — Айви всхлипнула, прежде чем он взял ее левую грудь и начал сосать, заставляя ее всхлипывать от дополнительного ощущения. Затем Шон почувствовал пару грудей позади себя и увидел, что эта Кида ухмыльнулась им. «Я не думаю, что смогу присоединиться сейчас», — сказала Кида, прежде чем сесть на лицо Айви, заставляя ее ухмыляться, прежде чем положить рот на ее киску, заставляя ее стонать, притягивая Шона в поцелуй. Айви стонала и хныкала от наслаждения, которое она получала от того, что Шон колотил ее в пол, а Кида играла с ее грудью. Шон решил сделать все более интересным и ущипнул клитор Айви, заставляя ее глаза расширяться, когда она кричала в киску Киды, заставляя ее стонать в ее поцелуе с Шоном. Когда Айви и Кида сошлись вместе, и Шон вошел глубоко внутрь Айви, у которой не было сил продолжать, Шон поставил Киду на колени, когда он вошел в ее киску, заставляя ее стонать от блаженства, прежде чем толкнуть ее бедра назад, чтобы встретить его толчки. Шон ухмыльнулся, прежде чем протянул руку и поиграл с ее грудью, заставляя ее еще немного постановать. Как раз в этот момент две пары груди прижались к его спине, показывая, что это были Starfire и Rogue, которые ухмылялись им. «Ты же не думаешь, что нас теперь оставит в покое», — сказал Роук, притягивая его к себе для поцелуя. Starfire подошел к Киде, притянул ее к себе в поцелуе, прежде чем войти под нее, и начал лизать ее киску и член Шона одновременно, заставляя Киду ахнуть от удивления и удовольствия, прежде чем положить руки на бедра и подтянуть ее киску поближе, чтобы лизать, заставляя Starfire стонать. Роук застонал в ее поцелуе с ее любовником, прежде чем он отстранился, и она ухмыльнулась ему, прежде чем сесть на его плечи со своим сексом перед его лицом, и задохнулась, когда он лизнул его, зная все ее сладкие места. «О боже, да», — Роук застонал, играя с ее грудью. Шон ухмыльнулся ей, прежде чем положить левую руку на ее ягодицу, играя с ее нижней плотью, зная, что ей это нравится больше всего. «Да, не сдерживай Гунна», — сказал Роук, прежде чем задохнуться, когда Шейра влетела со своими крыльями и ухмыльнулась им, прежде чем Супергерл, Пауэргерл, Диана и Салли вошли вместе с Эрзой и Миленой, которые наконец проснулись от своего короткого сна. Прошло несколько часов, и наконец все девушки были удовлетворены. Милена и Роук крепко прижимались друг к другу, пока спали. Повергерл и Супергерл были в положении 69, в то время как остальные были разбросаны по всей комнате. Единственными, кто еще не спал, были Шон и Диана, которые вышли на улицу, чтобы закончить свое веселье. Диана застонала, когда Шон обнял ее за талию в океанской воде. Она притянула его к себе в поцелуе, когда они помахали, двигаясь вокруг них, прежде чем она захныкала, когда он приблизился к последнему оргазму, и они оба кончили. Она задыхалась от блаженства, пока их обоих не накрыла одна из больших волн. Диана снова улыбнулась Шону, когда они обнялись. Однако Диане нужно было ему что-то сказать. «Шон, мне нужно кое-что у тебя спросить». Диана слегка нервничала из-за того, что собиралась сказать. «Диана, что случилось?» – спросил Шон, почувствовав некоторую нервозность в ее голосе. «Ничего особенного, но, сколько мы уже вместе?» «Пару лет назад», – сказала Диана. «Почти двухлетний. Ну и что с того? Думаешь, я провожу с тобой слишком мало времени?» – спросил Шон, забавляясь, заставляя ее хихикать, прежде чем поцеловать его, несмотря на соленую воду на ее губах. «Нисколько. Помнишь, как ты сказал мне, что любишь меня в первый раз?» – с любовью спросила Диана, заставив его усмехнуться, прежде чем прижать ее к себе. «Не то, что я планирую забыть в ближайшее время, Диана. А как насчет этого конкретно?» – спросил Шон, целуя ее в шею, отчего она слегка застонала, но знала, что должна это сказать. «А ты помнишь, что я сказал после того, как ответил?» – спросила Диана. «Да, вы сказали». Шон попытался сказать, прежде чем понял, к чему она клонит, прежде чем она улыбнулась ему и положила его свободную руку себе на живот. «Я сказал тебе, что, когда мы будем готовы, я подарю тебе ребенка. Думаю, теперь мы оба к этому готовы», — сказала Диана, ожидая его реакции, прежде чем он улыбнулся и нежно поцеловал ее, заставляя ее стонать в поцелуе, прежде чем он отстранился, отнес ее на берег и усадил, прежде чем опустился к ее животу и поцеловал его, заставив ее улыбнуться, когда она положила обе руки на живот. «Диана, что бы ты ни хотела, я всегда буду давать тебе, несмотря ни на что», — сказал Шон, заставив ее слегка расплакаться, прежде чем поцеловать ее слезы и нежно обнять, когда она положила голову ему на грудь. «Спасибо», — сказала Диана с радостью, когда они просто лежали, наслаждаясь лунным светом на пляже в течение следующих нескольких часов. Недели спустя. «О, я так, блядь, и знал», — сказал Резнов, когда Шон сообщил ему и Джулии новость. «Тельбот и другие генералы уже получили известие, когда сидели в кабинете». «Откуда ты знаешь?» — удивленно спросила Джулия, скрестив руки на груди. «Я помню, как она разговаривала с Кэтрин перед тем, как они уехали в тот маленький пляжный домик», — сказал Резнов. «О, это объясняет, почему она так легко забеременела. Должно быть, она дала ей какое-то лекарство», — сказал Шон. «Как один отец другому советует не смягчаться к ним», — сказал Лейн. «О, неважно, Шон уже говорил. Вернись сюда», — произнес женский голос за дверью кабинета. «А», — сказал Шон. «Ах да, мы забыли упомянуть, но остальные секири очнулись от стазиса», — сказала Джулия. Шон вышел из своего кабинета, и какая-то женщина столкнулась с ним. «Ой, извини, что так плохо», — сказал женский детский голос, смущенно хихикая. «Да», — сказал Шон, садясь и внимательно разглядывая ее. «У нее была белая кожа, каштановые волосы и карие глаза. Я все еще работаю над физическим дешифрованием, так что будьте со мной откровенны». «А вы бы им стали?» — спросил Шон, заставив ее улыбнуться и выглядеть взволнованной. «Я Мусуби номер 88 типа кулака», — сказал Мусуби с энтузиазмом, заставив его усмехнуться. «Ну, разумеется, ваша», — пытался сказать Шон, пока его не сбила струя воды. «Джулия», — крикнул Шон, так как Джулия была мастером водных сил из-за ее собственного улучшения.